каких это пор судьба Малия тебя так беспокоит?» — резко спросил Джейрт. «Я знаю, она будет переживать, когда эти слухи дойдут до нее. Счастье еще, что девочка сейчас в деревне. Может быть, там о твоей супруге пока не слыхали?» «Хватит, замолчи!» — не выдержал, наконец, Джейрт. «Не нравится, да? Так сделай что-нибудь. Авторитет нашей семьи уже был подорван женитьбой твоего отца. Нельзя усугублять это положение. Время сейчас такое беспокойное. Того и гляди, разразится революция. Я просил тебя, дядя, никогда не говорить со мной о политике. Я против свержения королевы. Я не о политике говорю, а о скандале, учиненном твоей женой. Забыть о ее поведении заставит только что-то из ряда вон выходящее, вроде революции. Что ты предлагаешь? Чтобы я связал ее и усадил на корабль? Да. Откупись, если потребуется, и отправь эту шлюху домой. Я даже готов помочь тебе деньгами, если она заломит слишком большую сумму. Дядя, она богаче, чем мы с тобой вместе взятые. Она одна из самых богатых женщин Америки. Джейрт внимательно следил за выражением лица Эдмонда, будучи в полной уверенности, что это сообщение произведет сильное впечатление. Но он ошибся. Дядя был немного удивлен, но не более. «Черт побери, Джейрт, ты должен сделать что-нибудь. Эта баба превратила тебя в посмешище для всего города». «Хорошо, дядя», — вздохнул Джейрт и перевел взгляд на видневшийся вдали отель «Монарх», в котором остановилась Карина. «Я все улажу». Это был уже второй разговор о Карине. Сначала пришлось обсуждать эту тему с женщиной, на которой ему вроде бы следовало жениться. Он посвятил Диану во все подробности своих бостонских перипетий, но почему-то она утверждала, что Джейрда мучает ревность. Что за чушь? Неужели умница Диана может так ошибаться? Неужели она не понимает, что Карина ему безразлична? «Ты больше не будешь тянуть? Обещаешь покончить с этим?» Никак не мог успокоиться дядя. «Обещаю», — сухо ответил Джейрд. И слава богу, что Эдмонд Пёркетт не видел сейчас выражения лица своего племянника. Глава 21. Карина чувствовала себя утомленной и измученной. Ей надоели бесконечные представления, длительные переезды из дома в отель и обратно, а главное, частые разлуки с сыном. Теперь ей не удавалось проводить с Михаэлем столько времени, сколько хотелось. Да, пора возвращаться в Бостон. Затея оказалась бессмысленной. Месть не удалась. Джейрд никак не реагировал на ее возмутительные поступки. Создавалось впечатление, что вызывающее поведение жены было ему абсолютно безразлично. И Карина решила, что ее супруга просто не волнует мнение окружающих. Либо они должны были принимать его таким, каков он есть, либо переставали для него существовать. «Знаешь, Рассел, я, наверное, буду скучать по Гавайям, когда вернусь в Бостон». Карина разливала ароматный китайский чай в чашке почти прозрачного фарфора. «Замечательно, когда лето длится круглый год, а на столе каждый день горы свежих фруктов». Этот вечер они с Расселом проводили в маленьком уютном ресторанчике, славившемся изысканными экзотическими блюдами. Ресторан был расположен в самой многолюдной части Гонолулу, в китайском квартале, недалеко от их отеля. Улыбчивый китаец с длинной толстой косой, низко кланяясь дорогим гостям, предлагал все новые и новые блюда. Карина была в восторге от его странной прически, от забавного акцента и предупредительности. Решив перепробовать все, что можно, она заказала свинину Ион Чоу Мэйн».